Под утро Дмитро уже метался в жару, раскидывая подушки и простыни. Может, это было и к счастью. Кто знает, какие разговоры пошли бы на селе, будь он здоров. Однажды, на грани между явью и забытьем, он услышал вдруг чьи-то разрозненные голоса. Они то откатывались, не доходя до сознания, то снова наплывали мягким, просеянным гулом. Так Сафрону и надо. Так Сафрону и надо. Так Сафрону и надо. Кто это сказал? Как будто Варивон. Глупости, говоришь, докатывается густой голос Мирошниченко. Ворчуку, может, и похуже надо. Поджог — это не борьба с классовым врагом. Это стихийная мелкособственническая ненависть. Мелочная месть. Это не дорога, а тупик. Тупик, тупик. Он идет по дороге и упирается в обвисшие оползни крутой каменной горы. Она нависает над ним громоздкой, растреснутой тучей. И опять доносятся слова. Свирит Яковлевич словно по какой-то книжке читает. Это бунт, так называемой пропащей силы. Бунт этот рождался в муках тяжкой безысходности. К ней же и вел. А мы не пропащие. Мы творческая сила. Мы свежая кровь жизни. Как он это сказал? Как сказал? Нет, не хочу быть пропащей силой. Яркая вспышка мысли освещает все закоулки сознания, очищает разум от облепившей его скверны. Тело напрягается до дрожи. Дмитро силится поблагодарить за что-то Мирошниченко. На глазах выступают слезы облегчения, и он погружается в горячие волны забытья. Глава 30. Через несколько дней Дмитро снова поднялся с постели. От жара, который немилосердно жег его по ночам, глаза юноши потемнели, щеки ввалились, и даже в волосах сына заметила Докия стало меньше золотых искр. Целый день он просидел молча у окна, а вечером, когда мать вышла к корове, наскоро оделся и хотел было незаметно выскользнуть со двора, но Докия зорко следила за сыном. Не успел он дойти до палисада, как она встала на пороге хлева. «Дмитро, ты куда?» «Да, мама». Он с сердцем обернулся к ней, а невеселые глаза подернулись льдом. Но что приглядывать за ним, как за маленьким? Может, побыл бы сегодня дома? Нездоров еще? Она смотрела на сына внимательно и скорбно, сдерживая дрожание век. «Не могу, мама», — глухо ответил Дмитро, разбивая носком корочку снега, на которую уже ложился розовым пушком отблеск дальней зари. «А ты ничего дурного не задумал?» «Я же вам обещал, мама. Неужто не верите?» — ответил он уже с раздражением. «Верю, сынок, но так боюсь за тебя». Докия вздохнула. «Будут свои дети, поймешь. А пока вам кажется, что вы умнее всех. Юрко педопригора на денек приехал. Пальто уже городское на нем. Парень хоть куда. Может, к нему забежишь?» «Нет, мама, пойду свое счастье подстерегать. Может быть, встречу Марту», — признался он во всем. «Гляди, сынок, как бы и у нас не полыхнуло». Докия грустно покачала головой, но не сказала, как ожидал Дмитро, чтобы не отбивал замужнюю, и он за это в душе поблагодарил мать. «А примите, мама, если приведу Марту?» «Что же, приводи, если не можешь без нее. Только не верю, чтобы это принесло нам счастье. Доконают ворчуки и сазоненки. Тогда смотри, как бы любовь твоя не зачахла». Докия строго посмотрела на сына. Он пробормотал в ответ что-то неразборчивое, надвинул шапку на глаза и вышел. Два вечера напрасно кружил Дмитро возле дома Сазоненко. а на третий узнал, что Лефер поехал с Мартой в Одессу к своим знакомым торговцам. Может, и совсем поселится там. Побоялись все-таки лавочники, что Горицвит украдет Марту. После этого Дмитру все стало безразлично. И вечерние прогулки с парнями, где он и до того редко бывал, и скотина, и ремесло. Скажет Дакия задать корму вороному? Задаст. А не скажет, так и прослоняется по комнате день-деньской, заглядывая то в одно, то в другое окошко. Либо пролежит на постели, подложив руки под голову. А раз, когда зашел Карпец, чтобы вместе ехать в лесничество, спросил, большой ли город Одесса, и снова замкнулся, замолчал. Хорошо, что из Березовки приехал к нему на кобылках Мирона Данила Педопригора. Учителю надо было сделать кровать и книжные шкафы. И Дмитро даже удивил мать. Сразу же согласился ехать в соседнюю деревню. Он бросил в мешок свой инструмент, смену белья, заглянул к Воронову, попрощался с матерью и прилег в санях на сбитом коржом подопрелом сене. Лошади тронулись, в глазах зарябило от резкого сверкания снега вперемешку с голубыми тенями. Перегрызая горьковато-кислую былинку лучника, он не видел мать, провожавшую его долгим взглядом, даже когда сани скрылись уже на другой улочке. А ей хотелось броситься за сыном, вернуть его, но понимала, среди людей скорее зарубцуется его юношеская рана. Мать не переставала дивиться Дмитру. Посмотреть со стороны хмурь хмурью, и глядеть невесело, и словечко-то не обронит. А сам соткан из одной доброты. Но как после этого не вспомнить Тимофея? Как не побрести на кладбище, где под занесенным снегом холмиком спит ее славный пахарь и косарь, спит все лучшее, что было у нее в жизни? У Данила Педопригоры Дмитро сразу горячо взялся за работу. Наполнил маленький домик визгом пилы, шуршанием фуганка и сладким певучим шелестом стружки. Его угрюмая фигура целые дни сгибалась и разгибалась над свежеобтесанными брусьями, которыми часто играл белокурый Петрик. Дмитро смастерил мальчику трещотку. И теперь ребенок весь день не отходил от мастера. А поздним вечером парень садился за книги, дивясь, что их так много в этом доме. «Может, вам что-нибудь выбрать про любовь?» — улыбаясь, спрашивала Галина. «Обойдется без нее», — хмуро, смущаясь, отвечал парень. «Дайте что-нибудь про жизнь». И он до третьих петухов просиживал над такими книгами, перечитал всю библиотечку сам себе агроном и накрепко запомнил, что надо было сделать весной на своем поле и огороде. Но все это словно бы существовало отдельно.